В рядах варваров воины заканчивали последние приготовления. Скидывали тяжелую одежду, которая могла стеснить движение в бою, бормотали короткие молитвы богам, прося их победе. Воины постарше, осознающие вероятности предстоящей схватки, благоразумно добавляли к молитве надежду на легкую смерть, если пришло их время. У вождей не было времени на длинные обличительные речи против захватчиков. Они посмотрели друг на друга, кивнули, и тысячи воинов бросились вверх по склону на хрупкую римскую шеренгу. Тунгрийские центурионы смотрели на Фронтине и ждали сигнала, пока орда варваров накатывалась на склон. Фронтини, стоя в центре шеренги с поднятой рукой, следил, как лохматые воины бегут к его людям. 30 ярдов, 25 — обычная дистанция для первого копейного броска. 20, 15. Варвары добрались до полосы жидкой грязи, которую так старательно готовили его солдаты. Первая волна атакующих сбавила темп. Люди старались устоять на ногах и сбивались с кучи, чтобы увернуться от острых концов огромных деревянных ежей. Несколько человек, подпираемые сзади, едва не падающие лицом в грязь, закричали от боли, когда в их ноги впились шипы железных трибул, полускрытых вблизи. Сейчас варвары больше смотрели вниз, чем вперед. Шрамолицый поднял копье, ободряюще крича товарищам, и качнул его вперед и назад, выискивая цель в толпе варваров. Фронтини взмахнул рукой, подавая заранее согласованный сигнал. Копья взлетели и обрушились на варваров. Люди, занятые сохранением равновесия, оказались беззащитны. От удара первые ряды вздрогнули, воины кричали от боли, падали, размахивали руками, добавляя смятение своим товарищам. Атака варваров захлебнулась. Ветеран нашел свою цель. Здоровяк с шестифутовым мечом, который на мгновение поскользнулся в грязи, солдат шагнул вперед и метнул копье. Вытянутая рука еще секунду указывала на врага, пока копье не вонзилось в варвара. Здоровяк дернулся, когда железный наконечник ударил его в живот, из раны плеснула кровь, и варвар упал на колени. Шрамолицый удовлетворенно улыбнулся, шагнул назад, когда почувствовал рывок за ремень, и поднял щит, выравнивая его справа и лево. Вдоль всей шеренги центурионы заорали новой команды. Солдаты выхватили мечи и укрылись за щитами, когда варвары восстановили часть импульса и, расталкивая мертвых, умирающих, двинулись к линии тунгрийцев. Фронтини, заметив их затруднение, мгновенно принял решение. Он поднял меч, указал им на варваров и рявкнул приказ, бросая солдат в бой. С пронзительными свистками офицеров когорта рванулась на несколько шагов вниз по склону. Шеренга врезалась тяжелыми щитами в спотыкающихся варваров, сталкивая первые ряды на подбегающих сзади воинов, а потом ударила мечами. Шрамолицый услыхал свисток, оттолкнул солдата, который держал его за ремень, и соединяющим душу воем побежал по склонам рядом с своими товарищами. Он ударил умбоном щита в лицо варвару, занесшего меч, вонзил гладиус ему в живот и одним движением спихнул воина с клинка. Потом поднял щит и закричал товарищам: «Шеренгу! Восстановить шеренгу!» Первые ряды когорты вскинули щиты, и перед варварами вновь предстала сплошная стена. Солдаты еще раз ударили железными умбонами в лица атакующих, лишая людей равновесия, а потом вонзили короткие мечи в выбранные цели. Они целились в точки, подсказанные многовековым опытом. Жертва умирала спустя несколько секунд. В щель между двумя рядами воинов брызнула горячая кровь. Варвары вываливались из боя, роняли оружие, пытаясь закрыть рану, поймать вываливающиеся кишки, и просто в мучительном недоумении смотрели, как из них вытекает жизнь. Земля под ногами, залитая смесью крови, мочи и дерьма, становилась все коварнее. Роль задних рядов тунгрийцев свелась к тому, чтобы удержать в ногах товарищей впереди, не дать лежащим на земле врагам нанести удар. Солдаты били и кололи бурлящую массу по ту сторону своих щитов, отбивали вражеские мечи и топоры и старались, в свою очередь, достать их хозяев. Тунгрийцы сражались как люди, которые понимают, единственная возможность уцелеть — это убивать безжалостно, хладнокровно и эффективно. В первом ряду девятый присел за своим щитом шрамолицей. Его левая рука вздрагивала от ударов в высеченное дерево. Солдат напряженно смотрел на варваров, щель между шлемом и верхним краем щита, выискивая возможность нанести удар. Длинноволосый воин, зажатый между своими собратьями, поднял меч, пытаясь нанести единственный доступный ему удар, и ветеран без колебаний воспользовался этим мигом. Он шагнул вперед, вонзил гладиус между ребер воина и отбросил скрючившегося от внезапной боли мужчину в кровавую грязь. Варвар, который шупал на землю с копьем в бедре, собрался силами для удара по выставленной ноге тунгрийца, но ловкий ветеран резко опустил окованную железом кромку щита на руку воина, сорвав мясо с кости, и быстро отступил к стене щитов. Солдат рядом поскользнулся в грязи и упал на колено, открываясь для удара врагов. Шрамолицый, не задумываясь, сдвинул щит, прикрывая товарища в те критические секунды, пока тот поднимался на ноги. Солдат справа ударил гладиусом в горло кланного воина, который готовился атаковать незащищенного ветерана. Спустя несколько секунд стена щитов была восстановлена и вновь надежно сдерживала варваров. Марк стоял позади двойной линии своих людей. Вместе с палаткой солдат, которые готовились заступить на места павших товарищей. Ему казалось, что он смотрит на безнадежно неравный бой. Но минуты шли, и Марк осознавал, большинство умирающих лежит по ту сторону щитов. Несмотря на плотную толпу варваров, рвавшихся вверх по склону, пали лишь немногие солдат-когорты. — Девятая центурия! Стоять крепко! Отбил и ударил! Отбил и ударил! Знакомый громкий голос дубно прозвучал ободряюще, и Марк сам принялся подбадривать солдат, перекрикивая шум битвы. Двое солдат рухнули под ударами массивного топора, и в шеренге возникла дыра. Марк инстинктивно оттолкнул стоящего рядом солдата и быстро встал в строй, пока сквозь него не прорвались враги. Варвар с топором наступил на свою жертву, пытаясь вытащить лезвие из груди солдата, и разинул рот, когда сильный удар меча отрубил ему правую руку. Марк ударил его сапогом в лицо, и искалеченный мужчина покатился под ноги, а обезумевших соплеменников, рвущихся к юноше, исчез из вида. Его тут же сменил другой, и, заметив ранг офицера, бросился в атаку, но только что наткнулся на длинный кавалерийский меч. Варвар пытался ухватиться за него слабеющими руками, и юноша развернул клинок, чтобы освободить его, и ударил воина щитом в грудь, вырывая оружие из раны. Брызги и крови покрыли щит и грудь Марка. Слева от него из рядов соседней центурии выскочил солдат. Охваченный боевым безумием, он бросился в гущу врагов, убил одного, другого, потом на него обрушился град ударов, и солдат упал, крича, обливаясь кровью. Оптион центурии толкнул в промежуток другого солдата и заревел своим людям не терять головы и держать строй. Марк продолжал парировать, носить удары, но ему показалось, что натиск врагов перед ним ослаб. Уставшим варварам становилось все труднее удержаться на ногах, когда на земле валялись десятки мертвых раненых. Один из раненых попытался снизу подрезать Марку лодыжку, но в ответ получил удар, который аккуратно отрубил ему руку по локоть. Мужчина, корчась от боли, покатился навстречу своим соплеменникам, сбив двоих с ног. Внезапно толпа варваров перед Марком расступилась, и в промежуток вышел могучий воин в тяжелых доспехах. Черный шлем и броню украшали серебряные узоры. Ноги прикрывали набедренники и поножи. На доспех уж засохла кровь. Он смерил взглядом молодого центуриона, потом резко метнулся вперед. Тяжелый меч со страшной силой обрушился на щит Марка. После третьего удара левая рука юноши онемела, и он перешел к обороне. Огромный воин приостановился и рассмеялся Марку в лицо. Его голос прогремел среди шума битвы. — Сегодня я добыл голову легата. Теперь мне не нужна твоя. Я оставлю ее воронам. Ты готов умереть, малыш римлянин? Марк стоял на месте, не обращая внимания на насмешки, и готовился к следующей атаке. Воин снова бросился вперед, но на этот раз Марк встретил его меч не щитом, а клинком. Он отвел меч врага в сторону, шагнул ближе и с размаху опустил нижний край щита на незащищенную ступню варвара, ломая ему кости. Воин еще не пришел в себя, а Марк уж снова атаковал. Он ткнул мечом вниз, насквозь пронзив ступню противника, повернул клинок в ране и выдернул его. Варвар пошатнулся, парализованный ужасной болью. Марк поднял щит и, наклонив его изо всех сил, ударил в незащищенное горло врага. Избранный воин племени со сдавленным бульканьем отвалился от стены щитов. Он отчаянно пытался вдохнуть, но раздавленная трахея не пропускала воздух в легкие. Когда их герой рухнул на землю, варвары вздрогнули и попятились от ликующих тунгрийцев. Гигант с потемневшим лицом корчился в предсмертной агонии. Разрыв между противниками немного вырос вдоль всей шеренги. Воины кланов сделали передышку, чтобы после неудачи первого удара восстановить боевой дух. Тунгрийцы выравнивали шеренгу, одним глазом следя за соседом, другим за врагом. В тылу варваров взревели рога, приказывая отступить и перестроиться. Воины неохотно двинулись вниз, продолжая выкрикивать угрозы римским солдатам. Команды преследовать отходящих варваров не прозвучало. На склоне перед запыхавшимися тунгрийцами лежали сотни вражеских воинов. Некоторые мертвые, некоторые умирающие, все залитые кровью. Кто-то жалобно стонал от боли, кто-то время от времени вскрикивал. Солдаты девятые мрачно глядели на эту картину. Немногие, хорошо знакомые с видом настоящего боя, смотрели с тупым безразличием, а большинство в широко раскрытых глазах стоял ужас. Пара человек безуспешно пыталась очистить кровь, покрывавшую оружие и доспехи, но остальные только стирали ее с лица. Они понимали, как ни старайся, скоро все снова будут в крови. Юлий разыскал Марка и с упреками вытащил его из первого ряда, но смягчился, заметив потрясенный взгляд молодого офицера. — Подходящее место, чтоб тебя убили. В следующий раз стой позади шеренги и посылай в бой солдат. Варвары скоро вернутся. А сейчас для центурии самое время попить воды, я посмотрю потери. Он взглянул на двух солдат, убитых топором. Один без головы и руки, и второй с рассеченной на вход грудью. — Тебе лучше убрать этих двоих. Они уже с коцеги. Марк указал вниз на раненых воинов, которые лежали недалеко от шеренги. — А что с этими? И услышал пренебрежительный ответ. — Они уже мертвы, просто еще не поняли. Оставь их там, они замедлят следующую атаку. Молодой офицер резко кивнул, приказал пронести вдоль линии бутыли с водой и отправил ближайших солдат отнести останки мертвых в тыл, к лесу. Шрамолицый, стоя в первой шеренге, оперся на щит, радуясь возможности перевести дух и прополоскать водой рот, чтобы смыть медный привкус крови. — Неплохо. Мы завалили десятка-два этих ублюдков. — А потеряли сколько? — Двоих наших. Кто встанет на смену? Двое солдат из задних рядов неуверенно подняли руки. — Что? Вы двое? Добро пожаловать в первую шеренгу, парни. Здесь хлеб добывают тяжким трудом. Удержите голову на плечах на пару лишних минут, и у вас будет здесь место до конца дней. Он рассмеялся, глядя на лица мужчин, которые осознавали. Их солдатская жизнь так что навсегда изменилась. А вся эта болтовня насчет первых рядов, которые всегда берут девок сзади, сейчас вам самим придется скорее давать, чем брать. Добро пожаловать в мою армию. Девятая с радостью встретила воду. Самые сдержанные солдаты спокойно обсуждали сражение, опершись на щиты, как гончары, перерыве у печей. Другие, более опытные, дальновидные, зная об опасности, забыть во всем в ярости боя, разговаривали с соседями, напоминая им о доме и семье. Морбан отыскал Марка, который тщательно проверял лезвие своего меча, и предложил ему воды. — Красиво бьешься, центурион. Ты срубил тому здоровому ублюдку руку, как тоненькое деревце. А что сделать своим щитом с парнем в черных доспехах, это просто загляденье. Мальчик уж вовсю судачит, как ты прыгнул в шеренгу, принялся за работу. Марк кивнул, вложил меч в ножны и сжал рукоять, чтобы скрыть дрожащие руки. — Спасибо. Надеюсь, твой сын не ранен. Вроде нет, насколько я смог разглядеть отсюда. Его внимание привлекли крики в рядах солдат. Руки указывали на край долины справа, примерно в миле отсюда, за небольшой выступ леса. Там на фоне горизонта вырисовывалась масса всадников. Они выдвигались на позицию, идеальную для удара вниз по склону, во фланг варварам. Длинные копья стояли вертикально, острые стальные наконечники поблескивали на солнце. — Доберемся до синих пядиков, воткнем им в жопу 8 футов! Судя по развивающимся белым знаменам, это были кавалерийские крылья Петриана и Августа. Около 2000 человек. Целый хор голосов обратился к всадникам, заклиная атаковать варваров в долине, но, как и предполагал Марк, они закончили строиться и замерли. Атака такого количества вражеских воинов и без поддержки может закончиться только героической гибелью. Однако это уже хорошо. Они обеспечили Кальгу новый повод для беспокойства и воодушевили когорту. От вражеских толп на равнине отделился отряд тысяч в пять и спешно выстроился в грубый защитный порядок. Лучники-копейщики готовились встретить атаку. Юноша пошел дальше, к тому месту, где заканчивались его подчиненные, начинались люди цели поприветствовать собрата офицера. Цели спустился с кучей варварских трупов, посматривая на землю, чтобы не столкнуться с кем-нибудь воином, решившим притвориться мертвым и выждать своего часа. — Ага, два клинка, вкусившие крови, судя подошедшим на нас слухом, и свежие раскраски твои кольчуги. Надеюсь, ты вознес за меня ту молитву. Марк криво усмехнулся. — Я был немного занят. Обязательно вспомню в следующий раз, когда доберусь до алтаря. — Неплохо. Как ты думаешь, что они теперь сделают? Оба посмотрели вниз, на бурлящую орду, в которой постепенно возвращался порядок. — Если бы их вел я... Держать кавалерию на безопасном расстоянии, выдвинуть вперед лучников и пращников, беспокоить нас дротиками и камнями, чтобы не дать высунуть голову и отводить остальных, пока два полных легиона не подкрались сзади. Эквити задавался тем же вопросом. — Мы вышли сюда как приманка, чтобы удержать варваров, пока не подойдут основные силы, и я не считаю, что мы уж достигли этой цели. Франтини поджал губы и покачал головой. — Я бы сказал, хотя бы еще час. Полагаю, вы предпочтете задержать их еще дольше, нежели дать ускользнуть в холмы. Да, они могут разбиться на кланы и уйти с кладками местности. Тогда мы получим едва ли десятую часть. Старший центурион подозвал к себе солдата, прочитал ему инструкции и вернулся к разговору. У меня есть способ удержать их здесь, но не слишком приятный. Тем более, что потом они рванутся вверх по склону, как дикие звери. Префект медленно кивнул. Если Кальк не сможет увести своих людей... Оно этого стоит. Делайте, что нужно. Старший центурион невозмутимо кивнул и пошел вдоль шеренги когорты у высокой гряды мертвых варваров. Он осматривал войска, как на параде, подбадривая солдат то здесь, то там. Солдату, которого он отправил искать подходящее тело, повезло. И сейчас тунгриец сбежал мимо шеренги с только что отрубленной головой. Кровь капала ему на штаны. Старший центурион взял у него голову и напряженно уставился в мертвое яйцо. Волосы на голове были длинными и жирными. В складках кожи грязь после долгого похода. Глаза закатились, жизнь ушла из них вместе с человеком, который раньше взирал на мир сквозь эти окна. — Откуда ты знаешь, что он вождь? Солдат протянул руку, показывая начальнику покрытую кровью массивную гривну и извилистую золотую дугу, которая еще недавно украшала шею мертвеца. Франтини взял тяжелое украшение, взвесил его в руке и вспомнил, что подобный всегда носил отец Дубна, даже когда его уже свергли. Кто-то важный. Он повернулся к армии варваров, сейчас притихшей, ждущей приказов, и заговорил, не отрываясь взглядом от воинов. — Возвращайся к префекту. Предупреди, чтобы он был наготове. Франтини тихо стоял на склоне, в одной руке голова, в другой гривна. По мере того, как первые ряды указывали на него своим соплеменникам, люди внизу замолкли и начинали разглядывать странное зрелище. Кальк принял решение с обычной для него быстротой и проницательностью. В тылу ждала большая часть его армии, отдохнувшая и готовая двигаться. Справа стояла вражеская кавалерия, временно обезвреженная заслоном из лучников и пехоты, которых он выдвинул на прикрытие этого крыла армии. Над вражеским отрядом возвышался целый лес копий, судя по его плотности, целая когорта. Перед ним, выстроившись на кровавленном склоне, покрытым ковром из мертвых, умирающих, неподвижно стояли тунгрийцы. Они ждали его следующего шага. Между Кальгом и когортой, медленно восстанавливая порядок, перестраивались сильно потрепанные отряды кланов. Воины с новыми вождями готовились к новой атаке на холм. «Отводи их назад!» Эд поднял брови. — Мой господин, они еще не добились успеха, мы еще... — Я знаю. Но где-то в холмах идут еще два легиона. Этот префект был слишком спокоен для человека, который находится вдали от дружеских копий. Если они двинутся на нас вниз по склону вместе с проклятыми всадниками, мы покойники. Нет, мы уйдем сейчас, разобьемся на кланы и пойдем к месту сбора. Тогда мы сможем. До него донесся громкий голос. Это бы хвалился какой-то римский офицер с железными легкими. Вот только... Калик напряг слуг, предчувствие внезапной катастрофы зашевелило его волосы на затылке. Франтини поднял голову и гривну. Первая болталась на жирных волосах, другая поблескивала золотом на солнце. Он набрал могучую грудь воздуха и закричал толпящимся внизу людям, заглушая растущий шум. — Убирайтесь отсюда, или мы убьем каждого из вас! Вы воины, вы не справились в первый раз и не справитесь снова. Вы похожи на детей, а не настоящих солдат. Он умолк, набирая воздуха, и дал паузу немного затянуться. — Мы убили ваших вождей и отшвырнули вас с этой маленькой горки. Вы пришли за нашими головами и оставили сотни своих. Если вы вернетесь, с вами будет то же самое. Смотрите, вот голова поверженного вождя. Он лениво качнул головой мертвеца, подавив искушение отбросить дрянь подальше в кипящие ряды варваров, и поднял тяжелую грину, чтобы в ней признали сила власти. — Вы были слабы, мы наказали вас, а теперь убирайтесь, пока мы не обошли с вами вот так. Франтини, чувствуя тошноту, приложил голову к паху и сделал несколько узнаваемых движений бедрами, потом швырнул ее в толпу. Варвары с диким ревом ринулись вперед, взбираясь на холм в безумной ярости. Франтини нырнул в шеренгу и закричал солдатам приготовить копья. Кальк все понял и на мгновение прикрыл глаза. — Мой господин, знаю, у меня нет выбора. Я должен убить пленных и отправить всю армию на этот холм, но не на их условиях. Приведи ко мне вождей племен. Тунгрийцы выпустили вторую и последнюю тучу копий, вновь погрузив в хаос передние ряды варваров, и сгрудились за щитами, держа мечи наготове. Порыв варваров замедлился. Они шагом преодолевали скользкую землю, перебирались через груды мертвых умирающих соплеменников и только потом, по одному и по двое, добирались до стены римских щитов. Фортини пренебрег возможностью атаки на такого неорганизованного противника, предпочитая держать людей на твердой земле. Солдаты ждали, пока враги, шатаясь от усталости, не доберутся до стены щитов, и потом вонзали в них мечи. Даже когда перед когортой собралась значительная группа варваров, пылающий в них гнев сменился осторожным уважением, большинство держалось подальше от римских мечей, предпочитая выкрикивать оскорбления тунгрийцам. Палатка Широмолицева присела за щитами. Солдаты чувствовали, что в их противниках угас дух борьбы, но не могли поверить, что сражение может закончиться так легко. Из линии варваров выскочил огромный обнаженный воин, размахивая шестифутовым мечом над головой и выкрикивая угрозы. Влекомой неистовой яростью он ударил над кромкой щитов и распорол горло двум новичкам первой шеренги. Потом вскинул оружие над головой и обрушил его на тунгрийцев. Меч опускался прямо на солдат рядом с Шрамолицем и двумя руками закрылся щитом. Солдат отшатнулся, когда клинок разрубил железную раму щита и глубоко вошел в дерево. Шрамолиц и еще один солдат из девятой шагнули вперед и с двух сторон вонзили гладиусы обнаженного воина. Шрамолиц ударил врага в бок и протянул меч наружу через мышцы живота, вырывая скользкий веревки кишок. Воин выпустил рукоять и попятился, по его ногам стекала кровь из ужасных ран. Двое солдат с разрубленным горлом умерли, где стояли. Меч перерезал артерии, и люди за минуту истекли кровью. Их бесцеремонно оттащили подальше, и шеренгу заполнили новые солдаты из задних рядов. Префекты и Франтини мало беспокоило передняя шеренга. Их внимание было приковано к толпе у подножия склона. Он пошлет людей угрожать нашим флангам, чтобы приковать нас к позиции, возможно, бросить на нас стрелков, чтобы мы не могли поднять головы, а потом отправить вперед эту орду, и они сомнут нас числом. Префект мрачно кивнул. Пока они смотрели, основная масса варваров разделилась на три группы. Две меньше разошлись по сторонам, начали целеустремленно карабкаться по склону, а большая группа, около 10 000 человек, двинулась на подкрепление атакующим. — Что ты посоветуешь? — Франтини покачал головой. — Мы можем только переместить уставшие центурии на фланги. Надеюсь, что они выдержат сковывающие удары и усилить центр резервами. Это не очень удачный вариант. Префект, у нас нет вариантов. В любом случае, все мы скоро будем мертвы, если только Лициний в ближайшие 10 минут не подведет сюда какие-то войска. Эквити обнажил меч и посмотрел на врагов, которые поднимались на холм с двух сторон от позиции когорты. — Хорошо. Заберите 4-ю и 7-ю из центра и поставьте им на замену 5-ю и 10-ю. Не вижу большой пользы в резерве, когда дело доходит до ножевого боя. Удачи, старший центурион. Будем надеяться, что мы встретимся снова при лучших обстоятельствах. Они пожали друг другу руки, и Франтини пошел по склону, выкрикивая приказы центурионам, приводя свой последний отчаянный план в действие. Пятые и десятые центурии потекли в ней, чтобы укрепить центр строя. Марк и Юлий стояли рядом позади тонкой линии своих людей и смотрели на атакующих. Те уже один раз отбитые вновь собирали силы. Руфий на минуту подошел к ним. Его жезл был заткнут за пояс, обнаженный меч покрыт кровью. Все больше и больше воинов перебиралось через вал мертвых и умирающих и присоединялись к стоящим перед ними варварам. И что еще хуже? Справа на шеренгу потянуло дымом от подожженной засеки в лесу. Временами дым мешал разглядеть врага. Варвары колотили в щиты и выкрикивали угрозы тунгрийцам. Солдаты, оценив сложность ситуации, чаще поглядывали в тыл, чем на врагов. Юлий хладнокровно смотрел на беснующуюся орду. «Если они навалятся всеми силами, нам придется забыть о шеренге, сражаться парами, спина к спине». Ар кивнул. Во рту было сухо. Он вгляделся в пелену дыма. Похоже, тысячи варваров фланговых отрядов ограничивались угрозой флангом тунгрийцев и скованием большей части когорты и не собирались бросаться в атаку. Почему они не атакуют по всей нашей длине? Такими силами они наверняка сомнут оба фланга и начнут обходить лес. И Руфи ответил, не отрывая взгляда от врагов, «Кальк хочет бросить в бой тех воинов, кто еще не сражался, вернуть им мужество, которого их так жестоко лишил дядюшка Сакт. Основной удар придется в центр. Прямо сюда, именно нам придется его остановить». «Интересная и короткая жизнь, а, братья?» Они повернулись и увидели Франтини. «Думаю, ваши парни чувствуют себя немного одинокими. Поэтому я пришел поучаствовать в веселье и показать, что мы все сидим в одной гребаной лодке. Юлий, хватит твоей центурии сидеть на заднице. Пора немного повоевать. Я отвел их вниз, усилий шеренгу». Он указал налево. И Юлий увидел, как сквозь дым идут его люди. Оптион вел их к отрывшемуся промежутку, пока четвертая отошла, чтобы солдаты могли пройти сквозь нее и встать в шеренгу. Целью до сих пор невредимый коротко отсулетовал Франтинию и повел центурию в указанном старшем центурионном направлении. При виде своих людей Юлий широко улыбнулся. — Давно пора. — Извините меня, братья, давайте, девчонки, щиты вверх, копья на изготовку, покажем этим синим педикам вход в Гадос. И он потрусил к своим людям, продолжая на бегу одушевлять их. Справа за шестой центурией Руфия потрепанную седьмую сменяли здоровяки из десятой. Руфий зловеще кивнул. Неприятный сюрприз для синей лиц. Центурия с топорами — страшная сила, когда они начнут рубить руки и головы. Мальчики-медведь будут грязными с головы до ног. Ладно, мне лучше пойти и присмотреть за своими парнями. Он оставил Марка и Франтини одних позади девятой. Старший центурион, который невозмутимо следил за толпой врагов из-за подобранного щита, обратился к Марку, не отрывая взгляда от противника. «Ну, центурион, будь ты Трибул Корф или Валерий Аквила, можешь утешаться тем, что за последние дни показал себя образцовым офицером. Если мне придется через пару минут встретиться с Хоцигием, для меня будет честью оказаться там в твоей компании». Марк кивнул. «Благодарю вас, господин». Мимо его головы пролетела стрела. Внезапный шквал стрел заставил солдат сгорбиться за щитами. Лучники варваров, используя кучу трупов как укрытие, начали засыпать две центурии непрерывным градом стрел. Они гудели и жужжали, некоторые втыкались в щиты или звенели о шлем. Франтини, по-прежнему стоящий прямо, повысил голос. «Они будут продолжать еще пару минут. Снимут несколько наших удачными выстрелами, потом ринутся в бой. Когда они прорвутся, бейтесь парами. Если напарника убили, найдите другого или сражайтесь тройкой. Пусть каждый присматривает за спиной другого и не покидает напарника. Если напарник ранен, сосредоточьтесь на синелицах, не присматривайте за ним, иначе будете следующим». Внезапно он замолчал. Широко раскрыл глаза, стрела вонзилась ему ногу выше колена, между краем кольчуги и поножами. Франтини повалился на землю, из-под древка бежал ручеек крови. Варвары, собравшиеся перед шеренгой, радостно заревели и всей толпой бросились вперед за той головой, которая была для них важнее всех прочих. Шеренга рассыпалась на сотни схваток, бой превратился в свалку. Марк и Дубн встали спиной к спине над Франтинием, когда мимо промчалась волна туземцев. Несколько варваров окружили офицеров, постепенно сжимая кольцо мечей вокруг трех мужественных мужчин, собираясь с духом. С диким воплем Антонох ударил мечом в варвара, который подбирался к Марку сзади, пронзил его насквозь, потом пинком освободил меч и яростно ударил щитом другого. Марк и Дубен перешли в атаку, убив двоих воинов, обратив еще двоих в бегство. По всему фронту центурии кучки солдат сражались в собственных войнах, продолжая парировать мечи варваров и колоть короткими гладиусами. Но сейчас сражение превратилось в массовую драку. И солдат, лишенных привычной защиты, стены щитов, чудовищно превосходили число. В 10 ярдах от Марка двое варваров зажали одинокого солдата. Один колотил в его щит, второй обошел сбоку и ударил мечом в щель между кольчугой и шлемом. Солдат мгновенно рухнул в тот самый миг, когда центурион прыгнул вперед и вонзил меч в спину одному из варваров. Длинный кавалерийский меч пробил тело. И Марк, оставив ее в ране, сбил щитом на землю второго воина и выхватил гладию, чтобы добить оглушенного врага. Все висело на волоске. И тут без лишнего шума вниз по склону устремилась волна свежих солдат. Подкрепление мгновенно выправило положение, и солдаты погнались за перепуганными варварами. Марк и Дубн, тяжело дыша, стояли над раненым начальником, пока подоспевшие солдаты быстро, без раздумья, добивали раненых варваров. Прозвучали команды, и прибывшие отряды начали занимать места между сильно потрепанными центуриями когорты. Сейчас шеренга оказалась еще сильнее, чем прежде. Солдаты 9-й центурии засвистели, когда опознали своих новых товарищей по несчастью. «Да это же гребаная 2-я когорта! Ну, парни, вы молодцы! Наконец-то удалось отыскать поле боя!» Плотно сложенный подофицер пробрался в первую шеренгу, держа наготове копье. Он бросил равнодушный взгляд на Шрамолицева и вновь вернулся к изучению перестраивающих сваров. «Вот так-то лучше. Все парни из первых шеренг вместе. Как раз сейчас один из этих синелицых мальчиков отпилил бы тебе голову, чтобы отнести ее домой и пугать детишек, когда они не хотят ложиться спать. Но какой-то идиот-офицер сказал, что наш долг — вытащить вас, придурков, раз уж мы ваша сестринская когорта». «Именно что сестринская. Ладно, мы здесь и стоим. Не знаю, еще бы вы должны получить все веселье, когда начнется новый заход». Там, где еще недавно была истончившаяся и уязвимая шеренга, сейчас стояли три плотных ряда щитов. Подкрепление придало новых сил смертельно уставшим тунгрицам. Уцелевшие солдаты когорты энергично выкрикивали избитые оскорбления, которыми первые и вторые тунгрийские всегда обменивались при встрече в поле. Из дыма все еще тянущегося по склону серыми полотнищами, с мечом в руке вышел офицер. Он разыскал старшего центуриона. Франтини вздрогнул, когда Дубно закончил приматывать к его ноге сломанное древко копья и устало поднял руку, приветствуя офицера. — Префект Бас! Честно говоря, никогда еще не был так рад видеть вторую когорту. Префект рассмеялся, глядя на вал стел. — Мы слышали ваш сигнал, но так слабо, что кое-кто клялся, будто простой вой ветра. Хотя любой имеющий уши расслышал, держаться стойко. Другие префекты настаивали на выполнении приказов, но мне никогда не нравился гаденыш Перен, и, судя по всему, не зря, то он греется, никогда не бросит своих братьев. Франтини кивнул и с помощью Марка встал на ноги. Боюсь, вы добились только того, что поляжете рядом с нами. Но ждать смерти лучше в компании, а сейчас прошу прощения. Старший центурион, опираясь на другое копье, заковылял вверх по склону, чтобы отчитаться перед Эквити. Бас посмотрел на Дубна и поднял брови. — Оптион, вы не оставите нас на минутку? Он дождался, пока могучий брит не отойдет за пределы слышимости, и с внезапно потемневшим от злости лицом обратился к Марку. — Вчерашней ночью я получил письмо, табличку от жены, в которой она любезно просит у меня развод. Похоже, она устала от моего общества, и, как я могу только предполагать, желает другого. Хотя сейчас не время для таких разговоров. Нам нужно будет откровенно побеседовать, когда мы разберемся с этими варварами. Он развернулся, пошел к своим подчиненным. Юлий, который прохаживался по склону, бросил косой взгляд на старшего офицера. Неприятности? Ничего такого, с чем я бы не справился. Юлий слегка улыбнулся. Вряд ли он побеспокоит тебя после сражения. Судя по тому, что я слышал из разговоров его солдат в последние пару минут. Марк недоуменно посмотрел на него. — Не обращай внимания, всему свое время. Когда легко раненые оттащили тяжелых и тела вверх по склону, офицеры подвели итог. Две центурии потеряли еще 20 человек. Шеренга цеплялась за позицию, но даже с подкреплением из 800 человек было слишком мало. Сквозь дымок Марк увидел гарнизон Петриана. Валерия по-прежнему стояла на гребне. Редкий лес копий не двигался. Юлий проследил за его взглядом и сплюнул на кровавленную траву. С той стороны помощи ждать не стоит. Проклятая кавалерия! Все та же, хорошо догоняет проигравших, но в пекло не полезет. Марк мрачно кивнул, наблюдая, как варвары собираются для очередной атаки. Юлий снова сплюнул на истоптанную землю и проверил лезвие меча. Вот и все. На этот раз они бросят на нас все силы. Сюда, на фланге, всюду, где есть вторая тунгрийская. Или нет? Готов умереть за империю? За когорту. Империя может поцеловать мою волосатую задницу. Юлий мрачно рассмеялся, и в глазах сверкала ярость боя. Сказано настоящим тунгрийцам, пошли в шеренгу, если умирать, то красиво. Выше по склону префект перебирал варианты, наблюдая, как медик оказывает первую помощь Фронтинию. Медик очистил влажной тряпкой входную и выходную раны от стрелы и осторожно потрогал оперенный конец древка, торчащего из ноги старшего центуриона. Префект вздрогнул, увидев, насколько больно его другу. Фронтини устало лег на траву и прикрыл глаза, когда медик покрепче взялся за древко. Внезапно медик резким движением сломал стрелу, потом ухватил быстро зазубренный наконечник и выдернул древко из раны. Фронтини, прищурившись, следил, как медик умело забинтовал ногу и туго затянул повязку. На ткани сразу проступила кровь. — Старший центурион, вы можете стоять, но не сгибайте ногу и не налегайте на нее. Префект протянул руку. Фронтини принял ее и с трудом поднялся. — Сынок, очень скоро у меня не будет головы, так что колено может... Он умолк, заметив какое-то движение у кромки леса, выше по склону. Тунгрийцы следили, как к ним медленно ползет стена варваров. Воины осторожно перебирали через валы своих мертвецов. В этот раз кланы не рвались вперед, словно безумные, а спокойно надвигались на когорту. Тысячи воинов были уверены в своем численном преимуществе. Но вид и запах сотен мертвых тел, устилающих землю, заставлял их соблюдать осторожность. Солдат неподалеку от Шрамолицева заскулил от страха, но притих, когда ветеран посмотрел вдоль линии и рявкнул его имя. Под офицер второй когорты одобрительно кивнул. — Парни, уже поздно передумывать. Не стоило вербоваться, если шуток не понимаете. Главное — позаботиться, чтобы прихватить с собой через реку этих ублюдков. Верная гибель была уже близка, и солдаты стискивали скользкими от пота и крови руками щиты и мечи, дожидаясь возможности в последний раз убить врага. Варвары преодолели вал из мертвецов и спешили пересечь линию препятствий. Отсутствие у римлян копий делало препятствие все лишь помехой, а не смертельной ловушкой, которой они были утром. В 20 ярдах от тунгрийцев варвары остановились. Из рядов вышел посланник Кальга. «Тунгрийцы! Повелитель Кальг предлагает вам последнюю возможность выжить. Сдайте и сейчас, и вас будут хорошо заботиться!» Голос варвара затих, когда вперед вышел Юлий. Его доспехи покрывала кровь десятка людей. Из изрубленного щита торчали древки 3 стрел. «Еще один шаг, и я отправлю повелителю Кальгу твой член, пока все остальное будет валяться здесь. Хочешь сразиться?» Он взял щит и меч на изготовку и неторопливо отступил к шеренге. Солдаты поднимали щиты, готовясь к бою. — Тогда иди сюда и сражайся, кусок дерьма! Посланник равнодушно пожал плечами и исчез в массе варваров. Свежие воины кланов начали стучать мечами по щитам. Этот грохот волной обрушился на тунгриц. Вперед двинулся один варвар, за ним другой. Некоторые размахивали мечами или кричали, как сейчас разорвут врагов. Тунгрийцы с валившимися глазами ждали, когда варвары бросят через узкую полосу и завершат неравный бой.